в окружении мин. Вскоре вереница машин тронулась с космодрома. Впереди ехали две машины с прибывшими спасателями. За ними охрана. Далее замыкали колонну машины с военными, вооруженные лучестрелками. За ними машины с новейшими установками. Курс колонны лежал на северо-запад. Поначалу все было мирно. Планета гостеприимно принимала гостей с другой планеты. Колонна проехала открытую часть пути и подошла к зоне лесов. Среди вековых деревьев была проложена широкая дорога, при въезде на которой стояли запрещающие знаки. Терп остановил колонну, приказав пропустить вперед машину с роботами-саперами. Из машины показался мужчина с прибором, напоминающим большую палку с шаром на конце. Он опустил прибор к своим ногам и только после этого вышел из машины. За ним, по его команде, один за другим вышли роботы с подобными приборами и, выстроившись в линейку, встали перед колонной. Правитель Терп, как главный распорядитель, дал команду следовать дальше. Проехав совсем немного, дорога подошла к огромному открытому пространству. Роботы-саперы уверенно шагали вперед. Колонна достигла середины пространства, как вдруг прибор подал сигнал. Шеренга роботов замерла. Машины остановились. К Терпу спешил начальник саперов. «Господин Терп, дальше мы не пройдем. Дальше дорога заминирована». Терп собрал свою команду. «Я только что получил сообщение от моего доверителя. К сожалению, оно немного запоздало. Он сообщает о том, что нас специально направили сюда. Вокруг нас сплошное минированное поле. Мы даже не сможем развернуться. Далее хорошей дороги нет, только грунтовая природная полоска. Нас вскоре встретит войско доктора Вебера, вернее, самые лучшие его силы. Эта воинская часть носит экзотическое название «Головы ведьм». Это хорошо подготовленная, владеющая приемами борьбы, гип-гип-команда женщин-военных. Им дан приказ уничтожить нас. Они также занимаются поимкой беглецов. Нам придется несладко», — завершил он. Лицо его стало непроницаемое. Как всегда в подобных случаях, принятие важных решений, его покрывала синюшная бледность. Губы сжались в полоску. Извеяла вспомнила. Такое же лицо было у повелителя, когда она впервые встретилась с ним на планете динозавров, безжалостное и суровое. Она содрогнулась. Картина ее пленения в крысячьем логове встала перед глазами. Она непроизвольно опустила голову, с брезгливостью тряхнула свой костюм, будто бы мыши и крысы ползли по ней в реальности. Страх, что она могла погибнуть заживо, сковал ее разум. Это длилось всего несколько секунд. Она взяла себя в руки, подняла голову. Повелитель продолжал. «Мы должны встретиться с нашими людьми раньше, чем с ними встретятся каратели. К ним ведут две дороги. Одна через болото и пещеру-лабиринт, вторая в обход через леса. Там и там нас ждут. Мы уже в ловушке». Он раскрыл свой космофон и протянул его Клейму. «Здесь план минирования и координаты наших людей». «Как он к вам попал?» — спросил Клейм. «Здесь находится мой старый знакомый. Он служит доктору Веберу сейчас. Но, видно, добро, сделанное мной для этого человека, не забылось. Он решил помочь мне освободить сына. Доктор Вебер дал команду уничтожить его». Он отозвал Клейма в сторону. «По моему предложению, люди доктора Вебера не знают количество людей, прибывших со мной. Нам надо, не теряя времени, разделиться. Одна группа пойдет через болото немедленно. Вот местонахождение наших людей. Я показываю его только вам. Поскольку мне идти нельзя, во главе этой группы пойдете вы. Я доверяю вам». Он быстро назвал членов первой группы. «Я останусь здесь», — Клейм произнес уверенно, давая понять, что возражать бесполезно. «Руководителем группы пойдет краснопланетянин. Он справится. Ему можно доверять». Они вернулись.